Массаж поясницы. Схема массажа та же, что и при массаже воротниковой области спины. После подготовительного поверхностного поглаживания проводят глубокое поглаживание, плоскостное, гребнеобразное, двумя руками по одной или обе стороны по линиям, от позвоночника к боковым поверхностям туловища и к низу, к паховым лимфатическим узлам. Растирание. Основанием ладони, гребешками, интенсивное пиление или пересекание. Разминание. Поперечное накатывание, сдвигание, надавливание. Ударные приемы противопоказаны.